Он уничтожил бы сам себя, если бы так продолжалось всегда. Но безумствовать он может долго, и семикратное безумие — это, по большому счету, не такая уж редкость. Рассказав о движении облаков между морем и Мавританскими Альпами, где находятся истоки Нила, мы, честно говоря, объяснили лишь, как это получилось, но не объяснили почему, ибо, задавая вопрос «почему?», никогда не дойдешь до конца. Причины любого явления подобны песчаным кулисам на взморье. Одна всегда заслоняет собой другую, и причина, на которой можно было бы остановиться, теряется в бесконечности. Кормилец не вырос и не развился, потому что в Мавританских горах не было дождей, а дождей не было там потому, что их не было и в Ханаане. В Ханаане же дождей не было по той причине, что море не рождало облаков, причем не рождало их 7 или по меньшей мере 5 лет подряд. Почему? На то есть высшие причины, что связано уже с космосом и со светилами, которые, несомненно, определяют у нас погоду и ветры. Вот, например, пятна на Солнце. Причина весьма уже отдаленная. Но что Солнце не последняя и не самая высокая инстанция, это знает любой ребенок. И если уж Авраам отказался поклоняться ему как первопричине, то нам и подавно зазорно остановиться на нем. Есть во Вселенной высшие силы, низводящие царственный покой Солнца до подчиненного движения. Да и столь влиятельные пятна на его лике сами представляют собой почему, конечное потому что, которого отнюдь не заключено в этих высших или еще более высоких, чем эти высшие системах. Окончательное потому, что заключено, или, лучше сказать, восседает на троне, по-видимому, в такой дали, которая и близка, потому что в ней уже едины далекое и близкое, причины и следствия. Это там мы находим себя, теряя себя, и это там, по нашему предположению, находится средоточие замыслов, отказывающиеся порой ради своих целей от жертвенных лепешек. Засуха и дороговизна продолжали свирепствовать, и не потребовалось даже полного годового оборота, чтобы Иаков смягчился. Пища, которую таким приятным и вместе жутким образом получили даром его сыновья, была съедена. Ее оказалось немного на столько людей, а новые купить на месте ни за какие деньги нельзя было, и уже на несколько месяцев раньше, чем в прошлом году, Израиль завел тот разговор, которого ждали братья. «Не находите ли вы, — сказал он, — противоречие и несогласие между моим богатством, которое я, сломав пыльные запоры Лаванового царства, сохранил и умножил, и этой бедой, что у нас опять уже нет ни семян для посева, ни печива, и ваши дети плачут и просят хлеба?» «Да, — отвечали они, — такие уж времена». «Странные это времена, — сказал он, — если у человека целая орава взрослых сыновей, которых он не преминул родить себе с Божьей помощью, — и они сидят на своих седалищах и не шевельнутся, чтобы поправить дела». «Это ты так говоришь, отец. А что делать?» «Что делать? В Египте, как я слышу, со всех сторон торгуют зерном. Почему бы вам не отправиться в путь, не спуститься туда и не привезти немного хлеба?» «Верно, отец. Мы-то поехали бы. Но ты забываешь, что заявил нам там внизу насчет Вениамина владыка. Мы не увидим его лица, если с нами не будет нашего младшего брата, которого мы не смогли представить ему в доказательство своей честности. Этот человек, по-видимому, звездочет. Он сказал, что солнце может скрыть одно из 12, но не двоих сразу, и что он не взглянет на нас, покуда перед ним не предстанет 11-й. Отпусти с нами Вениамина, и мы поедем». Иаков вздохнул. «Я знал, — сказал он, — что так и будет, и что вы снова начнете мучить меня из-за этого ребенка». И он стал громко бронить их. «Несчастные глупцы! Кто вас тянул за язык? Кто заставлял вас выбалтывать ему свои обстоятельства, чтобы он знал, что у вас есть еще один брат, мой сын, и мог его потребовать? Если бы вы, храня достоинство, ограничились делом и не болтали, он не узнал бы о Вениамине и не мог бы назначить платой за муку для лепешек кровь моего сердца. Вы заслуживаете того, чтобы я вас всех проклял!» «Не делай этого, господин!» — сказал Иуда. «Что станется тогда с Израилем? Пойми, что мы были в трудном положении и вынуждены были говорить ему правду, ибо он пристал к нам со своим подозрением и допрашивал нас о нашей родне, А допрашивал он нас очень подробно. Он допытывался, жив ли еще ваш отец, есть ли у вас еще один брат, хорошо ли живется вашему отцу».